Как я уже говорил, прекрасная, держа меня в неведении, вы ставите под угрозу благополучие рода. Я сама буду решать, смертный, воскликнула богиня. Зачем мы тогда сейчас разговариваем? Я развел руками. Чтобы я в очередной раз услышал ваши коронные дерзкий смертный, лукаво щурясь, передразнила меня лисица. Я хочу сказать тебе спасибо за Иволгиных. Они будут верными вассалами, а благодаря силе, полученной от сестрицы Иволги, я смогла наведаться к нашему врагу, к темноокому. Вот теперь я по-настоящему удивился. Лисица молча кивнула и затем сказала: какое-то время он нас не потревожит. Не смогла его убить, лишь чуточку потрепала, как и он меня. Впрочем, дайте угадаю, я не удержался от сарказма. Вам снова нужно подремать и восстановить силы, а ты против, рявкнула богиня, обнажив клыки. Вы не просто так это делаете. Я привел новых слуг рода и много верных людей. Я сам становлюсь сильнее. Вы получаете больше энергии, чем до гибели наших с костей отцов. Полагаю, Иволга была права, вы просто прикидываетесь мертвой, прекрасная. Вы от кого-то прячетесь. Несколько мгновений лисица смотрела на меня, а туман вокруг темнел. Это не твое дело, смертный, не твое, закричала Чернобурка. Я почувствовал, как меня сковала неистовая сила, словно тяжеленные цепи стянули по рукам и ногам. Я не мог пошевелиться и даже вдохнуть. Значит, сила у лисицы все-таки есть. Да и потягаться с темнооким она бы не смогла, если бы была так ослаблена, как утверждает. Слушай, рыкнула богиня, чуть ослабив невидимую хватку. Граф Пихтин остался без поддержки темноокого. На месяц, может быть, или меньше. Ты должен успеть нанести ему поражение. Предлагаете объявить войну? Хмыкнул я. Сам решай, как действовать. Поручаю сделать так, чтобы пихтины больше не могли вредить Чернобуровым. Хорошо, я сам думал о том же. Рада, что наши мысли совпадают, вздернув морду, пробурчала лисица и сняла заклятие, заставив меня облегченно вздохнуть. Тогда действуй. Следующим утром я отправился в казармы. Время награждения уже прошло, но предстояло сделать еще одну важную вещь. Ту, которая наверняка поднимет боевой дух солдат и покажет, что граф заботится о каждом из них, даже о тех, кто погиб в бою. Сегодня начиналось строительство будущего мемориала. Через пару дней будет готов фундамент, а затем привезут гранитную плиту, на которой высекут имена павших гвардейцев. Солдаты встали в строй. Среди них был Богдан Богданович. Несмотря на загипсованную ногу, он тоже стоял, хоть и опираясь на костыли. Я произнес вдохновляющую речь, и мы торжественно заложили первый камень в фундамент мемориала. После этого Богдан и Владислав Молчанов, временно исполняющие его обязанности, подошли ко мне. «Прекрасный жест, ваше сиятельство», – пробасил Владислав. «Всем очень понравилось, что вы чтите память погибших. Меньшее, что я могу сделать для них», – сказал я. «Богдан Богданович, как вы? В порядке? Думаю, что рано или поздно смогу вернуться», – ответил тот, – «хотя бы в качестве инструктора для новобранцев». «Прекрасно», – кивнул я. Ваш опыт очень пригодится, потому что впереди у нас сложная задача. Два командира переглянулись, и Богдан спросил, что нужно делать, граф, готовиться к новой войне. 18. Граф Василий Пихтин, тайный разжигатель войны, красноярский вестник ценит свою репутацию и не публикует слухи. Информация, которую я собираюсь сообщить в этой статье, только выглядит пустыми кривотолками. То, что вы прочитаете ниже, основано на фактах, подтвержденных магом-менталистом и агентом имперской службы безопасности. В статье Максима Ласкина, которая была опубликована во вчерашнем номере, утверждалось, что именно граф Пихтин спровоцировал войну между союзами Шершнева с Плюшкиной и Чернобуровой Иволгины. В качестве доказательств приводились мои слова, сказанные на допросе и заверенные менталистом и Сергеем Тихомировым. Агент наверняка был недоволен, что пришлось дать подобный комментарий. Однако, как работник государственной службы, он не имел права отказаться сотрудничать с государственной же газетой, и тем более не мог соврать. Эта статья, по сути, была прямым нападением на репутацию Пихтиных. Косте уже звонил представитель рода и потребовал объяснений, на что был вежливо послан подальше. «Можете попробовать добиться опровержения в газете», — ответил Константин. «Статья не заказная, мы здесь ни при чем». Одновременно были опубликованы заметки в сети на ту же тему, а несколько желтых газетенок с упоением расписывали грязные слухи, которых чурался красноярский вестник. В них Василий Демидович представал как этакий злодей-кукловод, столкнувший лбами ненавистные ему роды. Вот эти материалы были уже заказными, но журналистам заплатили через третьи руки, и доказать, что это сделали мы, было бы проблематично. Хотя, конечно, Пихтин наверняка понимал, откуда ноги растут. Одним словом, мы начали против Василия Демидовича информационную войну. С тех пор, как я вернулся с изнанки, прошло 2 недели. Наступил август, в конце которого я должен был встретить свой 18-й день рождения. Вернее, он был 18-м для этого тела, а для меня – самым первым. Я хотел устроить большой праздник, но перед этим следовало разобраться с Пихтиным, чтобы отметить день рождения как победитель. Война была вполне возможна. Даже так, она была гораздо вероятнее, чем мирное решение вопроса. Я накопил достаточно косвенных обвинений против графа, но ни одного прямого. Устроить судебное разбирательство было невозможно. Вместо этого я решил постепенно начать накалять ситуацию и спровоцировать Василия Демидовича на атаку. Всегда ведь лучше, когда кто-то другой начинает войну. Мы будем к ней готовы, но легко сможем объявить противника агрессором, а себя – жертвами нападения. Расстановка сил изменилась. У Пихтина не было официальных союзников, ходили только слухи об отряде наемников «Багряные палачи», подчиненном ему. Тимофей Тигров благополучно сложил обязанности наместника и покинул Красноярск. Его место занял бывший верховный судья дворянского суда, Потап Морошкин. Он был на нашей стороне и на стороне справедливости, а значит, не допустил бы никаких махинаций, которые были доступны графу Пихтину через Тигрова. Теперь никто не мог намеренно отозвать часть моей гвардии на какой-нибудь локальный конфликт в Азии, или заставить перестать наращивать численность войск. И Морошкин уж точно не позволил бы объявить войну столь подлым образом, как это сделали с Иволгиным. Получив контрибуцию от Шершневых, мы набрали 100 новых солдат. Молчанов, по-прежнему исполняющий обязанности командира, с удивлением доложил, что желающих вступить больше, чем мы можем принять. Думаю, все дело в том, что я с уважением и почетом относился к своим бойцам. Компенсации погибшим, медали и награды, мемориал, все это рисовало меня как графа, который заботится о своих подчиненных. Не говоря уж о том, что мы хорошо снабжали войска, в том числе, защитными амулетами собственного производства, первая партия которых уже поступила как в городскую полицию, так и в нашу гвардию. Доброе утро, ваше сиятельство. При входе в цитадель меня встретил улыбающийся Кротов. «Доброе утро, Борис. Всем здравствуйте!» – воскликнул я. Работающие за столами и станками люди неровным хором ответили на приветствие. В цехе стоял гул, пахло горячим металлом, воздух был наполнен обрывками магии. «Хочу сказать спасибо, Георгий!» – Кротов поклонился и чуть ли не потащил меня вглубь мастерской. «Вы почти заставили меня выпустить амулеты, но отзывы весьма положительные. Несколько дней назад одного полицейского ударил ножом грабитель, 3 раза, и амулет выдержал. Вот видите, сказал я, но, конечно, вы хотите что-то улучшить, уже улучшил. Воодушевленно воскликнул Борис, для этого вас и позвал, хочу показать новый образец, а заодно и еще кое-что любопытное. Я заинтригован. Мы оказались в задней части мастерской, в тестовой комнате. Кротов достал из ящика амулет, повесил его на манекен, и мы выпустили по нему 5 пуль, прежде чем амулет рассыпался. «Вы заметили?» – опуская винтовку, возбужденно спросил Борис. «Первые 2 пули не просто отклонились, они буквально расплющились о защитную ауру. Вот, глядите». Он подбежал к манекену, подобрал 2 смятых свинцовых шарика и принес их мне в качестве доказательства. «Превосходно, уважаемый!» – кивнул я. «Но скажите, производство нового образца обойдется дороже?» «Конечно, требуются более мощные макры, и металл нужен толще. Гравировка печати тоже займет больше времени. Тогда пусть это будет отдельное изделие. Назовем их АЦ-2, например. Наши первые детища назывались оборонительный амулет «Цитадель», сокращенно АЦ, хотя в гвардии их называли просто цитаделями или цитками. Предлагаете расширить номенклатуру?» Кротов выбросил сплющенные пули в мусорное ведро и задумался. «Что ж, с точки зрения бизнеса разумно. Наверное, одни подешевле, для простых бойцов, другие подороже и помощнее, для офицеров и спецподразделений, например. Верно мыслите, Борис. Рад, что вы начали понимать, как работает коммерция. Массовое производство и продажа РАЦ позволит нам покрыть расходы, а вторая версия принесет прибыль. Одну секунду, у меня зазвонил мобилет. Это был Костя. Алло, Георг, голос друга был обеспокоенным. Ты же в цитадели? Да. Что-то случилось, к вам едет полиция. Прошлой ночью у двух городовых взорвались наши амулеты, прямо на груди, оба погибли. Мне позвонили, сказали, что будет открыто дело о преступной халатности. Вот как, хмыкнул я. Понимаешь, что это значит? Пихтин тоже начал действовать. Именно. Борис только что рассказывал мне, что амулеты работают превосходно. С небольшими нареканиями, вставил тот, не зная даже, о чем идет речь. А что произошло? Минутку, уважаемый. Костя, ты возьмешь вопрос под контроль? Конечно. Я уже звонил Алле, мы подадим апелляцию и сделаем все, что нужно. Она едет к вам. Хорошо. Тогда я спокоен. Я положил трубку и пересказал Кротову, что случилось. Надо было видеть, как он рассвирепел, ведь получается, что в халатности обвиняют его. Я им покажу. Заорал Борис так, что в комнате раздалось эхо. Да я готов сам надеть амулет и пусть стреляют. Не стоит. Цитадели наверняка взорвались не просто так, кто-то помог. Думаю, полиция найдет следы заклинания, если постарается. У меня есть знакомый следователь. Попрошу его заняться этим делом. Кротов открыл было рот, чтобы выдать очередную гневную тираду, но я его прервал. Вы хотели показать еще кое-что любопытное? Ах да. Артефактор хлопнул себя по лбу и вытащил из кармана пару серебристых пуговиц. Я взял их в руки и осмотрел. Почувствовал магию, но не смог определить эффект. Что это? Слышал, на ваших лесовозах и военных машинах стоят следящие заклинания. Они время от времени требуют переналожения и могут быть легко разрушены. А это, Борис ткнул в пуговицы пальцем, следящий артефакт, выдает устойчивый сигнал на расстоянии сотен километров. Он принялся расписывать преимущества пуговиц. Незаметность, зашифрованное заклинание, отсутствие необходимости в макрахе, как он сказал в самом начале, устойчивый сигнал, который передается через внешние потоки маны. Поздравляю, Борис, я протянул руку. Вы создали великолепную вещь. Насколько велика стоимость? Спасибо, ваше сиятельство. Крепко пожимая мою ладонь, ответил Кротов. Штука дорогая, поскольку требуется редкий серебряный сплав, а также кропотливая гравировка. Я делаю их только лично. Прекрасно. Не стоит выдавать секрет изготовления наемным работникам. Пусть эти артефакты будут нашей родовой тайной. Но, ГМ, я ведь не член рода, чуть смутившись, пробормотал Борис. Ну и что, вы мой партнер и к тому же связаны клятвой служения, не так ли? Да и вообще, я вам доверяю. Изготовьте штук 15 таких пуговиц, одну для себя, остальные для моей семьи, и Волгиных, и Причернобуровых. Несколько оставим про запас, договорились? Действительно, прекрасные артефакты. С их помощью можно будет всегда знать, где находятся члены рода. Если кого-нибудь похитят, как во время прошедшей войны, мы легко сможем найти заложников. Покидая цитадель, я встретился с прибывшим отрядом полиции. Запретил Кротову и всем работникам отвечать на вопросы, пока не прибудет Алла. Скоро она появилась, на карете, запряженной белыми жеребцами, настоящая принцесса из сказки. Одета она была в тоже белый брючный костюм с глубоким декольте и вообще выглядела превосходно. Захотелось сразу утащить ее в укромный уголок и предаться наслаждению, но я сдержался. Тем более, что Аллочка была настроена по-боевому. Цокая каблуками и распространяя ауру холодной сексуальности, она подошла к полицейским и строго спросила, почему сотрудники полиции находятся на территории родового предприятия. У вас есть разрешение? Вы кто такая? Пробурчал старший. Меня зовут Алла, я юрист рода Чернобуровых. Прошу ответить на вопросы. Я понял, что дело в надежных руках, и откланялся. У меня на сегодня было еще много планов. Напоследок шепнул Аллочке, что вечером желаю встретиться, на что получил короткий деловой кивок, будто напомнил про какие-то документы. Но взгляд говорил о том, что вечер меня ждет горячий. Я сел в свой автомобиль, перед этим полюбовавшись хромированной статуэткой лисы на капоте, которая пришла на замену сорванному тигру. Лисица сидела, обернув хвостом лапы, и надменно взирала сверху вниз. Я постарался, чтобы мастер изобразил богиню как положено. Автомобиль блестел, нанесенные на двери гербы Чернобуровых внушали уважение. Оказавшись в салоне, я в который раз поразился его удобству. Тимофей Тигров знает толк в роскоши, этого не отнять. В школу, ваше сиятельство? — спросил водитель, заводя мотор. — Да, заберем Людмилу и добросим до поместья. Бедные дети, и летом учатся. Учебный год еще не начался, это просто подготовительные курсы, — отмахнулся я. — Лишним не будет. — Ну да, образование важно, — не мог не согласиться водитель. Возле школы пришлось постоять в небольшой пробке. Заведение было элитным, и за учениками прибыло много автомобилей и дорогих карет. Мы подкатили к крыльцу, но Люда все не выходила. Уже разъехались остальные машины, часть школьников разошлась пешком и даже преподаватели стали уходить. Я пытался дозвониться сестре, но она не брала трубку. «Странно», — нахмурился я, — «зайди, узнай, в чем дело». «Так точно», — водитель открыл дверь. Едва он это сделал, как из-за угла выбежала девушка-брюнетка. Я сразу ее узнал, подружка Люды, несколько раз была у нас в поместье. Та самая, что строила мне глазки. Выглядела девушка испуганно. Едва увидев наш автомобиль, бросилась к нему. Я вышел навстречу. «Ваше сиятельство!» Со слезами на глазах воскликнула девица. «Люда в беде, скорее!» 19. Я не стал уточнять, в чем дело. Просто побежал за школу, туда, куда указывала девушка. Активировал духовный доспех и приготовился призвать меч лисицы. Водитель побежал следом, выхватив револьвер. Меньше минуты прошло, пока я достиг места событий, но воображение успело подкинуть десятки вариантов того, что могло происходить: наемники, гвардейцы Пихтина, демоны, случайный насильник. Глаза застлала кровавая ярость, я был готов уничтожить любого. Все оказалось проще и прозаичней. Три подростка избивали одного, лежащего на земле, а Люда пыталась им помешать. Она кричала и плакала, хватала негодяев за руки, но те лишь отталкивали ее и продолжали свое мерзкое дело. Школьная форма Людмилы была в грязи, волосы растрепаны, а на щеке ярко краснело пятно, судя по всему, от удара. Когда я увидел его, то все же дал выход злобе. Подлетел к подросткам и влепил каждому оглушающую пощечину, усиленную маной. На ногах устоял только один, самый здоровый. На вид ему было лет 16, то есть всего на год младше меня, а в плечах он был значительно шире, и кулаки были размером с кувалды. Здоровенные пузо и пухлые щеки не должны были смутить. Сил у парня явно было хоть отбавляй. «Ты чё, урод?» — рявкнул он, не разобравшись, кто перед ним. Бросился на меня, замахиваясь для удара. Я перехватил его руку и швырнул парня через бедро. Он рухнул, как мешок с камнями, жалобно ухнув. «Не вздумай подниматься, несчастный!» «Охренел!» Завопил подросток и попытался подняться. «Лежать!» Рявкнул я и очередной пощечиной бросил его на землю. «Да ты знаешь, кто я!» «А ты знаешь, кто я!» Наклонился, сверля подонка взглядом. «Нет!» Стушевался тот. «Догадаешься?» Парень молча тряхнул жирными щеками. «Думай в следующий раз, глупец, на кого поднимаешь руку. Перед тобой граф Чернобуров. Фамилия? Бе. То есть, простите, Щукин. Никита Щукин. Не вздумай подниматься, Щукин сын». Не удержался я от каламбура и обернулся. «Люда, ты как?» Людмила продолжала плакать, стоя на коленях возле избитого. Они вместе с подружкой пытались как-то ему помочь. Мой гвардеец мягко отодвинул обеих в сторону и помог парню сесть. Тот покачивался, трогая окровавленное лицо и, похоже, едва понимал, что происходит. «Гоша». Люда со слезами бросилась мне на шею. «Великая лисица, как хорошо, что ты здесь. Благодари свою подругу», — я кивнул брюнетке. Та скромно улыбнулась и захлопала ресничками. «Расскажи, что здесь случилось. Этот юноша твой друг?» «Ну, да-да», и без того красное лицо Людмилы стало как вареная свекла. «Ухажер, что ли?» — улыбнулся я. «Не плачь, дорогая, все хорошо, наш целитель ему поможет. Вызови», — бросил я водителю. Тот кивнул и достал мобилет. А я подождал, пока сестра успокоится, и выслушал ее рассказ. На первый взгляд все было просто. Друга Людмилы звали Матвей Крылов, простолюдин, сын промышленника. В эту школу принимали дворян наравне с теми безродными, кто мог себе это позволить. Меня раздражала подобная практика. Там, где простолюдины учатся вперемешку с аристократами, неизбежны конфликты. Все эти правила вроде внутри учебного заведения все равны не работают. Дворяне, особенно импульсивные подростки, все равно будут воротить нос и насмехаться над безродными. И те, в свою очередь, получают возможность издеваться над слабыми духом родовичами. Как ни взгляни, уродливый принцип. Мнимое равноправие хуже твердой иерархии. Когда я соберусь поступать в магическую академию, кстати, пора заняться этим вопросом, то выберу ту, куда принимают только дворян. Ну так вот, к нашему конфликту. У Матвея возникла перепалка с Щукиным, наследником барона из Дивногорска. Никита приставал к Людмиле, вульгарно и настойчиво приглашая на свидание. Матвей вступился. Ссора быстро обернулась дракой, которую остановили преподаватели. По словам Люды, в той стычке Матвей победил, и Никита решил отыграться. Позвал дружков и выманил Крылова за школу, где они накинулись на него втроем. Когда все началось, Людмила попыталась помешать, но сама получила кулаком по лицу, а ее подруга побежала за помощью. «Хорошо, что я был уже здесь и вовремя вмешался. Вы двое», — обратился я к друзьям Щукина. «Простолюдины?» «Да, господин», — хором ответили те. «Кто из вас, подонков, ударил мою сестру?» «Он», — также одновременно указали на Никиту. «Хороши друзья», — скривился я. «Прочь отсюда, бегом». Парни исчезли так быстро, что я едва успел заметить. Повернулся к Никите и навис над ним. «Позорище! И ты зовешь себя дворянином?» Втроем с плебеями напал на одного и еще ударил девушку. «Вставай!» «Зе, зачем?» — побледнел толстяк. «Весь гонор с него давно уже стек. Будешь отвечать за свой проступок. Вставай!» «Как раз приехал наш целитель, так что Щукину пришлось подождать». Целитель сел возле Матвея, растер ладони, и те засияли ярким светом. Несколько минут, и парень был как новенький. Ох, он не спеша поднялся. «Спасибо, ваше сиятельство. Тебе спасибо, что вступился за мою сестру. Подвести до дома, я на лошади». Матвей посмотрел на меня и на Людмилу и смущенно опустил глаза. «Хочу сказать кое-что, ваше сиятельство». Вдруг воскликнул он, задрав подбородок и вытянувшись в струнку. «Говори. Хочу признаться, что питаю нежные чувства к вашей сестре и прошу позволения ухаживать за ней. В рамках приличий, конечно же». Люда при его словах ахнула, густо покраснела и закрыла лицо ладонями. «Но ты же безродный», — заметил я. Сказал это без всякого чванства, просто обозначил факт, но все равно заставил Матвея напрячься. «За заслуги моего отца перед родиной рассматривается вопрос о присвоении нашей семье дворянского титула», — официальным тоном сообщил он. «Правда, уже больше года рассматривается. Какие же заслуги, позволю знать. У нас оборонное предприятие. Производим винтовки и детали для военных машин, поставляем в императорскую армию. Честность парня мне понравилась». Я кивнул и сказал: «Не героически, но достойно». «Хорошо, у тебя есть мое разрешение. Благодарю, ваше сиятельство». Просиял Матвей, щелкнул каблуками туфель и поклонился. Напоследок улыбнувшись Людмиле и бросив презрительный взгляд на мнущегося Никиту, он ушел. А я повернулся к Щукину и внезапно схватил его за ухо, как нашкодившего карапуза. «Идем», не отпуская уха, потащил здоровяка за собой. «А, куда?» «Хочу поговорить с твоим отцом, несчастный. Придется отложить дела, и за это вы оба мне заплатите». Мы с Людмилой сели на заднее сиденье, а Щукина посадили вперед. Будь моя воля, я бы запихал его в багажник, но это было бы слишком. Я позвонил матери и без подробностей сообщил, что нам с Людой нужно съездить в Дивногорск. Светлана Григорьевна, конечно, распереживалась, она при любом удобном случае впадала в истерику. Но я сказал, что все в порядке, и расскажу детали дома. Дорога заняла около 2 часов, до этого я ни разу не был в Дивногорске, и мне здесь понравилось. Уютный, очень зеленый и чистый городок, расположенный возле самого Енисея. На другом берегу возвышались живописные горы, которые и дали поселению название. Дом Щукиных располагался в центре. Двухэтажный особняк с небольшой территорией, зажатый с 2 сторон многоквартирными домами. Дворецкий, увидев, что я вытаскиваю Никиту из машины за ухо, заверещал и позвал охрану. Небольшая суматоха быстро улеглась, когда на пороге появился сам барон Щукин и увидел герб на двери моего автомобиля. Он прогнал охранников и хмуро попросил проследовать в гостиную. Видать, его сынок не впервые что-то устроил. «Позвольте узнать, в чем причина такого визита?» – недовольно сказал барон, когда мы уселись. «Ваш сын и двое простолюдин избили друга моей дочери». В пылу драки Никита ударил Людмилу. Люда повернулась, показывая проявившийся на щеке синяк. Барон Щукин тяжело вздохнул и покачал головой. «Я могу расценивать это, как нападение на члена рода», – продолжил я, не говоря уже о том, что Никита попытался ударить и меня, когда я разнимал дерущихся. «А еще мне пришлось отложить важные дела ради визита к вам. За все случившееся требую компенсации». Барон причмокнул губами и посмотрел на сына, который сидел в кресле,

Когда я был уже в пути, Мокруха доложил, что обстановка спокойная. Я и не думал всерьез, что граф собирался организовать ловушку. Но лучше перебдить, пора, наверное, выбить эти слова на своем гербе. По странному совпадению, или это было сделано специально, мы встречались именно в той кабинке, где я не так давно беседовал с Тигровым. «Добрый день, Василий Демидович», – поздоровался я, войдя. «Рад тебя видеть, Георгий», – ответил тот и даже встал, чтобы пожать мне руку. Когда мы встречались в прошлый раз на приеме, Пихтин показался мне слишком тощим. В этот раз его худоба и вовсе выглядела болезненной. Впалые щеки, блеклая кожа. Когда я пожимал графу руку, ощущение было такое, словно трогаю сухую куриную лапку. Официант принес меню, мы сделали заказ и славно пообедали, делая вид, что это просто дружеская встреча. Но когда унесли пустые тарелки и подали кофе, настало время настоящего разговора. Говорят, Георгий, ты считаешь меня виноватым в случившейся войне, бесшумно размешивая сахар и не глядя на меня, произнес Пихтин. Я считаю, так сказал граф Шершнев перед тем, как его убили. Что именно он сказал? Что вы убедили его начать войну. И я даже знаю, как вы сумели это сделать. Интересно послушать. Василий отложил ложку и глотнул кофе. Мой помощник узнал кое-что. Мебельные салоны Шершневых, которые теперь принадлежат нам, закупали сырье у вашего лесокомбината. В начале лета они получили крупную партию материалов и заплатили за нее как положено. Но вот в чем хитрость. Я поднял палец, эти деньги были сняты с вашего счета, а затем неравными суммами опять оказались на счетах Шершневых. Неужели? Пихтин кашлянул. Как же твой помощник выяснил все, а он хорошо работает. Думаю, вы провернули эту махинацию, чтобы незаметно подарить Шершневу товар, а взамен попросили объявить войну. Ты серьезно думаешь, что кто-то готов начать войну ради сколько там было, я даже не помню. 1010 рублей, 8 с копейками. Действительно, сумма ничтожная. Да только мы, получив салоны, выяснили, что партия была в 5 раз больше заявленной. На сумму около 40 тысяч, я взял чашку с кофе и откинулся на диване. Было что-то еще, возможно. У вас есть сын 13 лет, у покойного Шершнева, дочь, которой 14. Может, вы обещали помолвку? У тебя отлично развито воображение, покачал головой Василий Демидович. Я активировал астральное зрение и еле сдержал недовольную гримасу. Ничего, как и тогда на приеме, от Пихтина не исходило ни единой волны эмоций. Да как это возможно? Насчет материалов была договоренность, детали которой я не буду озвучивать, продолжал граф. Все остальное твои домыслы. Вы правы, фактов у нас нет, признал я. Но не будем застревать на той войне. Знаете, Василий Демидович, собрав зацепки, я пришел к выводу, что это вы попытались уничтожить мой род. Пихтин не спеша отставил чашку и положил руки перед собой, сплетя пальцы в замок. По-прежнему ни единой эмоции. Я словно разговариваю с мертвецом. Серьезное обвинение, ваше сиятельство, официально произнес Василий. Покойный Виктор Астахов и Леонид Боровин, мой двоюродный дядюшка Игорь Чернов, перечислил я, загибая пальцы. Все они вредили мне с подачи некоего незнакомца. Я не могу доказать, что этот незнакомец, вы или кто-то, связанный с вами. Тогда как ты смеешь меня обвинять, не повышая голос, перебил Пихтин. Очень просто. Вы прокололись, когда решили подключить к делу Тимофея Тигрова. Знаете, что он рассказал мне на похоронах барона Иволгина? Того, кто погиб по вашей вине. Что же, оставив без внимания последнюю фразу, спросил Василий Демидович. Я выдержал театральную паузу и придвинулся ближе, глядя Пихтину в глаза. Первое. В начале года вы сообщили Тимофею, что знаете из надежных источников, будто род Чернобуровых скоро лишится мужчин. Вы просили его, когда это случится, признать мой род угасшим. Такого не было, отмахнулся граф. Второе. Невозмутимо продолжал я. Вы хотели завладеть моим лесокомбинатом и участками леса, которые я арендую. Третье. Когда я пришел в себя и начал увеличивать гвардию, вы попросили Тигрова надавить на меня и заставить уменьшить число войск. Когда не получилось, натравили на моего союзника Шершнева из Плюшкина. Занятная гипотеза, хмыкнул Пихтин. Это теория. Уверен, вы понимаете разницу. Я уж не говорю о том, что вы, используя связи со Снегириными, спровоцировали Дмитрия с Плюшкина вызвать меня на дуэль. И тот, кто связан с вами, подкинул мне в спальню мертвую чернобурку. И это же существо убило графа Шершнева. Я не заметил, как мой тон стал твердым и острым, будто кинжал. Не поделитесь, кстати, что это за тварь? Василий Демидович коротко и скрипуче рассмеялся. Какая-то тварь, снегирины, мертвая чернобурка. Хотя насчет лисицы очень интересно. Знаешь, вскоре после приема сгорел мой цех на севере города, а у меня в гостиной любопытным образом появилась опаленная пихта. Совпадение, как знать, развел руками я. Граф с пониманием кивнул и причмокнул бесцветными губами. Что же, я тебя понял. Можешь считать меня злодеем и тайным кукловодом, как пишут эти желтые газеты. Но где доказательства, скажи мне, найду. Я подергал еще не за все ниточки, сказал я, имея в виду Уткиных, которые участвовали в присвоении черновым моей гостиницы. Ну-ну, саркастично ухмыльнулся Пихтин. Попробуй, когда найдешь, тогда и будешь иметь полное право обвинить меня в суде, или объявить войну, если хватит смелости. Вы думаете, что не хватит? Зря. Многие путают смелость и глупость, назидательным тоном сказал Василий. Надеюсь, ты не из них, и покуда у тебя нет фактов, а их и не будет, я требую прекратить нападки. Нападки? Не понимаю, о чем вы, соврал, не моргнув глазом. Кстати, вы слышали о странном происшествии, у двух городовых взорвались на груди мои амулеты. Люди погибли, а против цитадели открыли дело. У всего есть последствия, мрачно произнес Пихтин и сделал паузу. Я хочу сказать, вам следует уделить больше внимания качеству амулетов. Здесь наверняка имелось в виду. Если будешь действовать против меня, я тоже буду. Намек прозрачен, как чистая вода. Вот именно, Василий Демидович. Когда кто-нибудь пытается убить другого, но терпит неудачу, он может рассчитывать, что его самого убьют. Это было еще прозрачнее, и не понравилось Пихтину. Впервые я увидел на его тощем лице какие-то эмоции, а именно, гнев. «Осторожней, Георгий», – процедил он. «А то что?» – дерзко осведомился я. «Узнаешь, в отличие от тебя, не собираюсь бросаться пустыми угрозами. Точно это не ваш стиль. Вы не угрожаете, а сразу действуете, хоть и чужими руками». Василий Демидович промолчал, залпом выпил кофе и одернул пиджак, показывая, что намерен уходить. Разговор действительно зашел в тупик, но я собирался сказать еще кое-что. «Знаете, ваше сиятельство, во всей этой куче навоза я отыскал суть. Лес. Вам по какой-то причине очень нужны мои участки леса. Если скажете, зачем, то все еще может закончиться мирно». Пихтин смерил меня взглядом и встал. «Всего доброго, Георгий. Как хотите, я пожал плечами. Все равно узнаю, рано или поздно». Василий Демидович ушел, а я допил остывший кофе и попросил счет. Оказалось, все уже оплачено, ну, хоть что-то приятное. Я вышел из ресторана и сел в автомобиль, в канцелярию, приказал водителю. Пока мы ехали, обдумал, что вообще произошло. Пихтин, видимо, хотел понять, насколько серьезно я настроен и много ли знаю. Что ж, он это выяснил и сомневаюсь, что остался в восторге. Это я еще умолчал о том, что знаю про Уткиных. Так или иначе, конфликт лишь углубился. Ни я, ни Пихтин отступать не собираемся. Загвоздка в том, что у меня действительно нет никаких доказательств, только слова. Привлечь бывшего наместника как свидетеля не могу, ведь князь попросил, чтобы грехи Тимофея не стали известны широкой публике. Пространства для маневров не так уж много. Остается продолжать давить и провоцировать, чтобы рано или поздно вынудить Пихтина напасть первым. И лучше рано, до того, как придет в себя темноокий. Надо собрать совет. Костя, Богдан, Молчанов, Мокруха. Начать тихое наступление по всем фронтам, чтобы у Василия Демидовича не осталось иного выбора, кроме как начать войну. Странно, что больше всего меня беспокоило не предстоящее кровопролитие, а то, что я не мог читать Пихтина астральным зрением. Более того, не мог придумать ни единой причины, почему так происходит. С графом что-то не так, он слишком уверен в себе для того, кто растерял много козырей и чьи планы раскрыты. Не могу отделаться от предчувствия, что Пихтин скрывает гораздо больше, чем кажется. А предчувствие редко меня обманывает. После обеда с Пихтиным я отправился в городскую канцелярию, где встретился с новым наместником. Потап Морошкин тепло меня принял, но, как и всегда, строго ограничил время визита. Собственно, я был готов и прямо сказал, чего хочу. Выкупить или взять в аренду новый участок тайги. Когда я показал на карте, где находится место, наместник удивился. Зачем он вам, так далеко от Чернобурского леса да и вообще от цивилизации? Мои егеря обнаружили там тонкое место, сказал я полуправду. Второй уровень изнанки. Хочу поставить стационарный портал для добычи макров. Да, Морошкин наверняка подумал, будто я хочу отправлять туда охотников и бить чудовищ. Было не совсем так, но подробности я оставил при себе. Что же вы раньше молчали? Все тонкие места должны быть зарегистрированы, сказал Потап, для виду нахмурившись. Но все равно, это слишком далеко от дорог и поселений. Вы уверены, Георгий, в тайге полно тонких мест, ваши егеря могут найти другое, поближе. Уверен, мне нужно именно это. Подумав, Потап согласился выдать мне участок в аренду. Леса в Сибири много, не жалко, а все затраты на прокладку путей и установку постоянного портала буду нести я. С другой стороны, все сливки снимать буду тоже я, за исключением положенных налогов. Выйдя от Морошкина, я сразу сделал несколько звонков и отдал распоряжение объявить набор людей в таежный дозор, усилить службу, закупив новое оружие и экипировку, техники Чернобурского леса, проложить просеку до тонкого места, егерям, построить вокруг него острог и следить, чтобы никто не смел приблизиться. Коль право на аренду получено, надо застолбить участок как полагается. Вечером я собрал военный совет, мы расположились в каминном зале, закрыли двери и поставили у них охрану, активировали артефакт тишины и отправили птиц, подаренных Иволгой, следить за окрестностями. Лишние предосторожности были вовсе не лишними. Я не хотел, чтобы даже крупица наших планов просочилась наружу. Как знать, после сегодняшнего разговора Пихтин вполне мог отправить к моему поместью шпионов. И не в каждом из слуг я был полностью уверен. Костя уселся в кресло возле камина. Мокруха и богатырь Молчанов на стулья напротив друг друга. Богдан Богданович, нога которого была еще в гипсе, полулежа расположился на диване. Итак, господа, я встал спиной к очагу. Как вы все прекрасно знаете, мы готовимся к войне с графом Пихтиным. Я уверен, что все беды, которые случались с нашим родом до этого, исходили от него. По этой причине мы не можем отступить и не имеем права проиграть. Отлично сказано, Георгий, кивнул Богдан. Если бы была возможность, я бы предпочел решить конфликт в суде. Но граф Пихтин действовал чужими руками, так что у нас нет ни одного весомого доказательства. Повода атаковать самим тоже нет. К тому же я думаю, что мы не сможем победить, если атакуем первыми. Нужно сделать так, чтобы Пихтин сам напал на нас, а перед этим подготовиться к войне и постараться расшатать военную мощь и экономику противника. Я оглядел собеседников и спросил: цели ясны, слушаю ваши предложения. Владислав Молчанов откашлялся и поднял большую руку. Если позволите, ваше сиятельство, мы с Богданычем, то есть, простите, мы с командиром и так готовимся, усиленно тренируем бойцов. По вашему приказу закупаются боеприпасы и все необходимые. Все ли? Я посмотрел на Костю. Ты смог достать макры для пушки бронемашины? Нет, скривился тот. Такие камни очень редкие, сам знаешь. Пытаюсь как могу. Жаль, сказал Богдан. На войне с шершневыми машина отлично себя показала. Варианты есть. Я работаю над этим, сказал Константин. Мы обсудили состояние гвардии и возможность ее увеличения. Молчанов и Богдан в один голос утверждали, что привлекать сейчас еще новобранцев не стоит. Надо успеть подготовить тех, что уже набрали. Лучше меньше солдат, но хорошо подготовленных. Я был с этим согласен. Со стрелковым оружием и боеприпасами к нему все было в порядке. Защитной экипировки, включая амулеты, тоже было достаточно. Снарядов для артиллерии было мало. Их хватило бы на день-другой интенсивных боевых действий. Мы уже заказали большую партию на новосибирском заводе, но сроки поставки затягивались. Все поврежденные во время войны автомобили и орудия починили. Купили еще пару новых грузовиков взамен потерянных. Буквально на днях получили легкую бронемашину модели ОСА, заказанную еще в начале лета. Хорошие средства для быстрой переброски солдат в боевых условиях. Если вкратце, то гвардия была вполне готова к войне, не на 100%, но где-то на 70% точно. Я поручил Константину озаботиться поиском снарядов для артиллерии, может, найти и выкупить уродов, которые не собираются в ближайшее время воевать. Что насчет наемников, господа? Спросил я. Говорят, у Пихтина под крылом некие багряные палачи. Опасные ребята, вмешался Мокруха. Сталкивался с ними, давно еще. Командир у них лютые. Настоящих зверей воспитывали. Их там сотни полторы в отряде. Техника, опять же, имеется. То есть вполне сравнима с нашей армией. Хмыкнул я и сел в кресло рядом с Костей. А сколько сил у Пихтина в гвардии? Около 300 человек, если считать охрану поместья и предприятий, ответил Константин. Маги, сам Пихтин, 4-го ранга, его наследник тоже. Оба владеют магией металла, подробностей не знаю. Его старшая жена целитель 3-го ранга. В гвардии еще 7 магов разного ранга, в основном стихийники. Итого 10. Что ж, понятно. Так что с наемниками, все почему-то посмотрели на Ивана. Тот заерзал на стуле и хрипло буркнул. Чего? Ну, был я в свободном отряде после армии. Недолго. Не понравилось мне там. Знакомства остались? Спросил я. Ну, да. Ушел по-доброму. Обратно приглашали пару раз. Связаться могу. Что за отряд? Ночные всадники. Кавалеристы. Главным у них маг-дрессировщик, так что их кони считай как люди умные. Что прикажет, то и делают. Мокруха усмехнулся. Веселые ребята, короче. Свяжись с ними, узнай, сколько возьмут за услуги, и передай Константину. Через час или около того мы закончили обсуждать первый пункт, подготовка к войне. Каждый получил свое задание, но основная работа, конечно, ложилась на Богдана и Владислава. Настал черед другого пункта, провокация противника. Информационную атаку продолжим, поправив очки, сказал Костя. Я нанял пару ушлых журналистов, чтобы раскопали какое-нибудь грязное белье графа. Слухи, ошибки молодости, скандальные ситуации. Хорошо, кивнул я, но за полноценную провокацию это не сойдет. Нужно что-то, скажем так, материальное. Иван, специалист по тайным операциям у нас ты.